Я рад всех вас приветствовать и желаю почитать место Священного Писания. Ну, мои пути в свое время, ну, лет 30 назад здесь пролегали почаще. Ну, а здесь я немножко уже давно был, ну, и как-то и сердцем радует, что некоторые, я даже и не ожидал, стали старше на 40 лет. А потом подумал, ведь я тоже самое. Вот так, да, наши летят. И это нормально. Самое главное, вот проходят года, а на каком мы поприще? И что думает о нас Господь? Потому что за Ним последнее слово. О, как бы хотелось пройти все поприще и услышать такое слово. Добрый и верный раб, войди в радость господина твоего. Вот эта оценка самая высокая. Больше и лучшей оценки и нет в жизни. Добрый и верный раб. Я прочитаю одно место Священного Писания. Эти слова сказал престарелый муж, когда прожил всю жизнь свою уже. Записано 24 глава Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих, последние строчки этого стиха. «А я и дом мой будем служить Господу». «А я и дом мой будем служить Господу». Вот эти слова. Я вас попрошу вашего разрешения, братья и сестры, так вот беседа, у нас будет в виде беседы, я бы хотел, ну, занимать позицию такую, как и вы, сидя с вами беседовать. Можно будет, да? Хорошо. Так удобно будет, да? Лишь бы слышно было. Значит, позвольте мне повторить слова. Я и дом мой будем служить Господу. Слова хорошие. И я видал такой текст у многих над кроватью своей, или в зале, или во входе в дом. Они как бы так вот, ну, объявляют, кто здесь живет. Я и дом мой будем служить Господу. Но, братья и сестры, легко сказать, а вот как на самом деле, не тоскует ли сердце наше? Сказано это красиво, но конкретное служение, как дело обстоит? Я и весь мой дом. Вы чувствуете? Не сказано большинство из моего дома. Весь мой дом. И кто-то уже скажет, нет, этот не для меня. У моя дочь навсегда потеряна. Мой сын затерялся. Где-то я посмотрел его. Как-то, может быть, еще кто-то затоскует. Но я хочу сказать, братья и сестры, чьи эти слова... Вы знаете же, это слова Иисуса Навина. Но при каких обстоятельствах он сказал? Знаете ли вы, что Иисус Навин сказал эти слова тогда, когда ему уже было 110 лет? Уже жизнь его подходила к концу. Простите, если ему 110 лет, значит, сколько старшим детям? Ну, лет 70, наверное, могло быть. А? Наверное. А внукам сколько? Ну, лет 40 могло быть? Могло быть. А правнукам, ну, лет по 10 могло быть? Вы можете себе представить, какая семья? И он заявляет, я и весь мой дом, это сыновья 70-летние, внуки 40-летние. Ну, все, весь мой дом. Как вы считаете, 70-летние сыновья и 40-летние внуки разрешат дедушке вершить свою судьбу? Ну, мало ли, что дед сказал. Он немножко вышел с ума. А? Под старость лет. Как раньше. И раньше все было, и сейчас все есть. Все, что было раньше, все есть. Ничего нового под светом нету. Так сказал Соломон. Все, ничего нового под солнцем быть нету. Как было раньше, так и есть. И Самуил раньше тосковал, а дети были не похожи на Самуила. Это я сказал тем, которые говорят, что раньше так не было. А вот у Самуила детишки что-то не совсем так. И не захотели народ, чтобы сыновья Самуила царствовали. Помните, да? Я бы еще много мог бы привести примеров. У Давида не все дети были одинаковые. Помните, да? Но вот Иисус Навин сказал, «Я и весь мой дом будем служить Богу, а вы служите кому хотите». Это он говорил народу верующему, народу, который поклонялся единому Богу, что-то сильно огорчило Иисуса Навина, почему он так сказал. Но за себя, за других он уже не уверен. А за себя и за все свое потомство он абсолютно уверен. Господу будем служить. Я повторяю, ему уже служить-то некогда, он уже отслужил. Ему уже идти на покой. Но он здесь вкладывает в это восклицание, вкладывает смысл, переживая за своих детей, внуков, правнуков, за все свое будущее. Скажите, братья и сестры, а для чего мы живем? Ну, дожили до старости, ну, седина. Ну, хорошая пенсия, дальше что? Ну, что дальше? Ну, обращаешься к врачу. Врач говорит, а сколько вам лет? Да уже 85. И на что вы жалуетесь? Да походка такая нетвердая. Ну, я, разумный врач, конечно, может промолчать, но подумает. Так ты отходил уже свое, голубчик, а? Ведь к 50 не пойдет, а к 100 пойдет. Итак, Иисус Навин заканчивал свой путь. И прожил-то он 110 лет. Все. Но он не сказал так. Вы изберите, кому служить, а я до конца, до последнего вздоха не изменю моему Господу. Ну и хорошо бы он сказал, а это ему мало. То, что я не изменю, понятно. Весь мой дом не изменит Господу. И никогда. Вот он какие слова сказал. А может быть, это пустые слова? Ничем не подтвержденные? Так сказал на ветер, как сказал. И дальше пошел. Может быть, это так? Не так. Родословное говорит, что его потомство все следовали за Господом и были верны. А почему? Братья и сестры, скажите, а вот почему у одних получается воспитание детей, а у других не получается. У других получается только до 15 лет, а у других до 17, а потом все в разнос. И ты плачешь, и думаешь, и завидуешь. А вот такая-то семья или такая-то семья. А почему там иначе? Братья и сестры, во-первых, я не на все вопросы могу дать ответ. Кто я такой? Но я скажу вам смело то, что я твердо знаю. Вот что я знаю, то я скажу твердо. Бог в должниках никогда ни пред кем не ходил. Если угодили Господу, если Он вас полюбил, Он непременно сделает вам приятное, благословив все ваше потомство. А вот у меня вопрос ко всем вам, братья и сестры. Сегодня же у нас не собрание, не какая-то проповедь и прочее. У нас сегодня беседа. У меня вопрос. А вы ответьте мне, пожалуйста. Можете так вот вслух отвечать, пожалуйста. Скажите, Бог всех людей любит? Всех. Я тоже так думаю, всех. У нас совпадают мысли. Но у меня другой вопрос. А вот Он всех одинаково любит? Что-то не слышу ответа. А? Он может быть лицеприятным? Нет, конечно, нет. А почему же одних больше может любить, других меньше? Это что ж такое? А? Ага. Чувствуется, что вы мыслите-то правильно. Не зря трудились над вами служители Божьи годами. Я хочу места Священного Писания привести, чтобы не быть голословными. Око Господне обозревает всю землю для того, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Богу. То есть обозревает всю землю и видит всех, но не для того, чтобы всех поддерживать. Нет, но поддерживать тех, чье сердце вполне предано Богу. Только тех будет поддерживать, чье сердце вполне предано Богу. Ну ладно, ладно. Я думаю, что это немножко усложнит, немножко будет дольше. Дольше будет. А вы запишите, а потом все найдете. А потом все найдете. Но для многих я буду говорить места, а кто-то это ничего не будет говорить. Я буду лучше цитировать дословно места. Дословно. Вот, пожалуйста, вы сами найдете Евангелие от Матфея, как там записано. Знаете, я недавно только лишь ужаснулся, хотя уже 40 лет преломляю хлеб и вино раздаю. И вот там так написано. Ведь Христос пролил кровь за всех, правда, братья и сестры? За всех. Я почему-то тоже так понимал. И вдруг читаю. «Сия есть кровь моя, за многих проливаемая». Как? А не за всех? За многих. Это не святой апостол Павел сказал, а сам Христос. Вы понимаете? А почему за многих? Я ужаснулся, думаю, да что ж такое, как будто бы я раньше не читал это место. И заволновался, запереживал. Где же ответ на этот вопрос? А потом понял, в чем дело. Братья и сестры, Каиафа не нуждался в крови Иисуса Христа. Он не нуждался в прощении. Он только все больше и больше ожесточался, да? За многих проливаемое, то есть за тех, кто понуждается в прощении. Вот и все. За многих. А кто-то будет попирать кровь завета и оскорблять ту благодать. Я очень люблю 90-й псалом. Там предпоследние стихи очень хорошие, 90-й псалом. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Сохраню его, потому что он познал имя мое. Пойдет ли? Ну и так далее. Смотрите. За что Господь сохранит? За то, что Он возлюбил меня. За то, что Он возлюбил меня. Так за что Бог поможет тебе? За то, что ты любишь Господа. Вот и все. То есть, вы понимаете, союз с Богом у тебя особенный. С Богом у тебя особенный. Ты Богу, а Бог тебе. И вот так дружно, хорошо вместе в жизнь проводить. И сказано, с ним я в скорби. Избавлю его. Сохраню его. Долготою дней насыщу его. Явлю ему спасение мое. За что? За то, что он возлюбил меня. За то, что он возлюбил. А если не возлюбил? А если не возлюбил? Значит, никаких обетований на него не распространяется. Вот и все. Но за то, что он возлюбил меня, избавлю его, сохраню его. Обратите внимание, не сказано за то, что он возлюбил меня, я его избавлю от печи огненной. Нет. От скорбей. Нет. Не избавлю. Сказано, с ним я в скорби. То есть он вместе со мной войдет в мою скорбь. Вот все. И будет победа. В скорби-то все равно я буду, но он будет со мной. Он обещает быть со мной в моей скорби. За то, что я сильно люблю Господа. Вот и все. Очень просто. Очень просто. Но все зависит от моего отношения к Господу. Авраам был друг Божий. Помните, как Господь говорит, могу ли что скрыть от друга моего Авраама? И вот по дружбе, что только не сделает по дружбе. Как-то я читал Библию и как-то усомнился. Думаю, чего здесь так написано? Ну, наверное, типография ошиблась. Дай-ка я возьму другую Библию, Гетца. Смотрю, и там так же. Не мог понять, что это такое. Это Бытие 19:29. Там сказано так. И когда Бог истреблял окрестности Содома и Гоморры, когда Бог истреблял, то вспомнил Бог об Аврааме и вывел Лота из среды истребления. Так написано. Я когда прочитал, думаю, нет, надо, чтобы не так написано было. Надо так. И когда Бог истреблял Содом и Гоморру, вспомнил за Лота и вывел его. А я посмотрел, в других Библиях везде написано не так, как я думаю. вспомнил за Авраама и вывел Лота. А почему так? Да потому что Лота Бог вывел не потому, что Лот хороший. Лот осуетился. Да, он в праведной душе мучился, в праведном сердце своем, живя среди народа развратного, но он сам выбрал это общество и не хотел расстаться с этим обществом. Вы вспомните в 10 стихе, как сказано, этой же главы, 19, когда Авраам предложил: выбирай, куда идти. Он посмотрел на Содом и Гоморру, на их пастбище, и знаете, как он сказал? Земля, как сад Господень, как земля египетская. Там и Египет, и сад Господень, все вместе, и не поймешь. И сад Господень, и земля египетская. Там так и сказано в 10 стихе. И сад Господень, и земля египетская. И рай на земле. И больше никуда и не надо. У него сад Господень прямо в Содоме. То, что жена в самый критический момент все оглядывалась, так и пропала. То, что, а по существу и дети пропали. Вы знаете будущее их. А зятья что, пропали? Пропали. Одного Лота удалось вытащить за руку. Бог вспомнил за Авраама и оказал милость Лоту. Я хочу сказать вам, братья и сестры, счастливы наши племянники, если у них есть дядюшки или тетушки, похожие на Авраама, которые угодили Господу. Всем вашим племянникам счастливое будущее. Если вы Авраамы, то есть если вы друзья Божьи, всем вашим племянникам, я уж не говорю за детей ваших, всем вашим племянникам и то хорошо будет. Ну, на основании Слова Божьего, вы понимаете, вспомнил за Авраама и вывел племянника Лота. Лот был племяннику Авраама. Братья и сестры, я эту линию хочу провести как бы через всю Библию. Я и дом мой будем служить Господу. Да и тема сегодняшней молитвы такая же. Это же молиться за своих детей. И вопрос, почему мы их теряем? Это вопрос вопросов. И хотелось бы просто, чтобы сегодня никто не ушел из этого дома, не получив ответа на свой вопль. Если этого вопля нету, то ладно, и тогда иди, ходи дальше. Но хорошо, если есть вопль, если тоскует сердце, если у тебя переживания, то ты нормальный человек, значит, ты правильно делаешь. Итак, однажды, это записано в 7 главе Бытие, в 1 стихе сказано так: и сказал Бог Ною: войди ты и все потомство твое в ковчег от вод потопа, ибо тебя увидел я праведным в роде сем. Значит, Ной и все потомство, то есть вся семья, войдут в ковчег от вод потопа. За что? За то, что Бог увидел Лота праведным. Простите, Ноя праведным. Я благодарю вас, что очень вы внимательны. Так всегда и поступайте. Ной, ибо тебя увидел я праведным в роде сем. Вот одного Ноя увидел, награда Ною вся его семья. А вы скажете, семья у него хорошая? Как сказать, три сына и не все путевые. Помните, хам? Самый первый настоящий хам. Самый первый. А за что же, Господи, хама в ковчег? За что? Да потому что папа хороший. Тебя увидел я праведным вроде всем. Вот цена Господа. Если Бог тебя увидел, лучше всех в той квартире, где ты живешь, в том доме, в том квартале, в том городе или в селе, вот увидел Бог, оценил, взвесил, дал определение, он вознаградит тебя. Он за это Ною говорит, войди ты и все семейство твое за то, вот что увидел, что ты праведен. И вошел Ной, и сыновья его, и жены сыновей его, и жена его в ковчег отвод потопа. Вот так сказано за Ноя. Братья и сестры, не удивляет ли вас, а как это Ной справился? Построить трехэтажный ковчег – это еще одна сторона вопроса. Деточки, хорошо бы вы сидели спокойно. Я не уверен, что вам все понятно. Не уверен. Но это дом Божий, и бегать нельзя. А вы, братья и сестры, хорошо, если после собрания каждый раз спросили бы у своих чад, что говорилось, потому что при беготне ясно, что они не будут даже обращать внимания. Итак, извините, что я немножко отвлекся по поводу детей. Итак, Ной уже взрослый. У него три сына. Легко, знаете, взять за ручки и ввести в любой отсек этого корабля. Но они взрослые, жены с ними. И ими, как роботами, управлять не будешь. Наверное, легче медведя-волка поймать и засунуть туда, в ковчег. А вот как сыновей управить с невестками туда, в ковчег, я не знаю. Как получилось у Ноя? Не знаю. А если учесть, что когда они вошли в ковчег, еще несколько дней, 6 или 7 дней, ковчег не закрывался. То есть они могли уйти. А отец сказал, входите, и сидят там вместе с животными, вместе со свиньями. А чего там сидите? Папа сказал. Они сами женаты уже. Уже могут самостоятельно решать все вопросы. А вот почему так получается? А Бог благодать дал. Благодать дал. Вот почему вот у одних послушные, других непослушные дети. У других и 30-летний слушается, а у других и 5-летний рога показывает. А почему так? Скажите, почему? У кого какая благодать? У кого какая благодать? Был я недавно в одной квартире, и мальчик попросился у мамы погулять там в песочнице. Ну, мама говорит, ну, иди на полчасика на обед, скоро обед, приходи. Он берет совочек, берет ведерочко, подходит к двери, поставил ведерочко на пол, снял шапочку, сложил ручки. Господи, благослови меня погулять, чтобы меня собака не укусила, чтобы я вовремя пришел домой. Аминь. Одел шапочку, все по-взрослому, открывает двери и пошел с первого этажа в песочницу свою. Скажите, ведь это же ребенок, это все просто, правда? Я говорю маме, научила его? Нет, я никогда не учила. А как же? А говорит, папа наш никогда из квартиры не выйдет, не попрося благословения. Вот и все. А ребенок заметил и подражает отцу. Вот и все. Просто, правда? Очень просто. Если ты ребенку говоришь, ну уж, дорогой, ты уж неделя прошла, еще за Библию не садилась. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, можешь заставить и сядет. Но обрати внимание, что ребенок в течение недели не видал, как мама сидела за Библией. И увлекалась ею. Вы понимаете, о чем я говорю? Войди ты и все семейство твое в ковчег, отвод потопа, ибо тебя увидел я праведным перед лицом Господа. Вот какова твоя жизнь, так безмерно счастлива или, наоборот, не будет счастлива вся твоя семья. Я в молодости своей получил очень большой урок однажды. Очень большой урок. Мимо Ленинграда проезжали всякие заключенные, которые освобождались вместо лишения свободы. И вот из Колымы ехал в Мурманск один старичок, христианин, служитель в прошлом. Это был 55-й год. И мы с ним познакомились в молитвенном доме и предложили, не желаете ли вы с молодежью пробыть часочек-два? Он говорит, да, у меня в 11 вечера поезд идет в Мурманск, и я смогу часочек-полтора побыть вместе с вами. Мы его посадили на самое почетное место, ну, как старичка. Молодежи было человек 30. И что-то спели, кто-то декламацию какую-то или стихотворение кто-то рассказал, не помню. И, наконец, я говорю ему, брат, не желаете ли вы сказать молодежи пожелание? Да, я имею пожелание. Вынул из кармана носовой платок, развернул Евангелие, завернутое Евангелие было в носовой платочек-то. Уже переплет весь, уже весь распался. Видно, Евангелие это видало уже многое-многое в жизни своей. И вот он говорит, дорогая молодежь, я скажу вам, ваше будущее. Я скажу вам, какие у вас будут дети. Ну, я немножко, знаете, так, где бы мне спокойно посидеть молча. А я заговорил и говорю, простите, брат, я хочу сказать вам, здесь молодежь. Ни замужних нет, ни женатых нет. А он, да я это знаю. Но когда-то будут у вас семьи, я скажу вам, какие у вас будут семьи. Я говорю, а что вы, пророческое видение имеете? Нет, не имею. Я просто верю каждому слову Священного Писания. И я замолчал. Для меня было интересно, что же он скажет. И интересно, какая же у меня будет семья. Я сам подумал, сам себе. Ну, не пойду же я к гадалкам. Конечно, нет, никогда не ходил. Ну, а если он так говорит, значит, он знает, думал я. И вот он говорит, читает текст Священного Писания, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И закрыл. Дорогая молодежь, я за некоторых хочу сегодня поплакать, за ваше будущее, а за некоторых порадоваться. Если вы честны, если вы богобоязненны, если вы имеете Бога в сердце и храните пути свои в чистоте и святости, если вы имеете страх Божий, то ваши дети будут лучше вас. И это справедливо. Хочу я за вас помолиться, воздать славу Богу за ваше будущее. Но если вы хитрецы, негодные люди, на устах все благополучно, а в сердце Бога нету, если вопрошаете, Господи, научи, а сами и слушать не хотите, что Бог говорит, поступаете по своему произволу. Если вы, как лошак необузданный, на прелесть мира несетесь, если Бога не имеете в сердце своем, хоть кажетесь приличными сегодня, то дети ваши будут хуже вас. Хочу сегодня за вас поплакать. И молчит. И мне не хотелось ничего говорить. Вы знаете, я услыхал это впервые, я никогда такого не слыхал. Это действительно мое будущее, какой я. Дети будут или хуже меня, или лучше меня. А я-то знаю себя, что я еще далеко не таков, какой хотелось бы быть. Моя молитва, Господи, Господи, выкорчивай все семена нехорошие, которые отразятся на моих детей будущих. Хотя я женился, ой-ой-ой, спустя года. И стал с того дня молиться, благоговеть в своей жизни, переживать за свое будущее, живя каждый день свято, понимая, что это вклад в мое будущее. Вы знаете, этот старичок действительно для меня как пророк Божий. Нет, ничего он нового не сказал. Ничего нового не сказал. Нельзя сказать, что это пророк. Что-нибудь такое, ну, сказать новое. Но он прочитал то место, которое нам оставлено. Разве не понятно, братья и сестры? Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Дело все в том, что человек обманывается. Нет, в агрономии, в сельском хозяйстве он не обманывается. Если он хочет картошку, то получить осенью, он не сажает пшеницу, правда? Но то, что посадит и вскопает, а то, что будет поливать, то и получит. Он это хорошо знает. Но какие физические законы, такие и духовные. Это одно и то же. Если где-то схитрил, если где-то проявил неверность, если где-то поступил лукаво, оно удалось тебе пережить горе. Те, которым ты сделал неправду, уже умерли, и ты радуйся. Не радуйся, оно придет к тебе. Тот посев, куда бы ты ни убежал, конфликт, тень идет за тобою, и от тени своей никуда не уйдешь. И от благословения никуда не уйдешь, да никто не уходит от благословения. Зато за то, что увидел тебя я праведным в роде всем, вы не ты и все семейство твое. Позвольте мне прочитать один пример. Судей Израилевых, 12 глава, 13-14 стих. После него был судьей Израиля Авдон. Авдон. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиль 8 лет. Авдон. Он судил Израиль 8 лет. Вот его характеристика. У него было 40 сыновей и 30 внуков. И все они, эти 70, ездили на 70 молодых ослах. Вот как. Что особенного? Вот эта вся характеристика. Больше про Авдона ничего нельзя сказать. У него 40 сыновей и 30 внуков, и все они ездили на 70 молодых ослах. Ну, молодые ослы, знаете, это было средство передвижения. Но это то же самое, что имел 70 детей, ну и все они на новых Мерседесах ездили. Представьте себе, на 70 молодых ослах ездили 70, 40 сыновей, 30 внуков. И вот поехали. Куда? Вот пыли-то много в поле, правда? Вот как смотрится. Все 70 вместе поехали. И не знаю, куда поехали. Рыбачить, на охоту. Не знаю, куда. И сказать больше нечего. 70 молодых ослов имели. Вот и все, что имели. Что, привилегии какая, что ли? Бедный, несчастный Авдон. Другие, наверное, не имели. Ну и что, и все равно жизнь прожили, правда? А я теперь другой пример приведу. Я сейчас открывать не буду. Первый Паралипоменон, 25 глава. Можете открывать. Я своими словами буду. 5-6 стих, там так написано. Еман. Еман был внук Самуила. Еман был один из старших регентов в хору Давида и Соломона при храме Господнем. У Емана было 14 сыновей и 3 дочери. У Емана. И все они пели в хору. Вот так написано. Все они играли на музыкальных инструментах, цитрах, кимбалах, тимпанах и так далее. Там 4 инструмента. Все они владели этими инструментами, и все они были певцы. 14 сыновей и 3 дочери. Не сказано, как они добирались в хор. Ездили на ослах или пешком ходили. Это настолько второстепенный вопрос, настолько пустой. Какая разница, как ты сегодня здесь добралась? Автобусом или троллейбусом, или жигуленка имеешь, или запорожец, или на самокате приехала. Ну какая разница? Главное, Богу служат все 14 сыновей и 3 дочери. Вот что самое главное. Еман, какой ты счастлив. Авдон. Авдон имел 14, 40 сыновей и 30 внуков, и позаботился, чтобы все они имели молодых ослов для того, чтобы кататься. Вот и все, вот и все. Вы заботитесь о своих внуков и сыновьях? А для чего? Если их нету в церкви, то для чего? Чтобы пыль поднимать вокруг. На дискотеках, там или еще где-то, не знаю где. Это другой вопрос совершенно. Пели в хору. И вы знаете, я такой восторг получил. По жребию 24. Направление нашей жизни. В какую область? Ну, наверное, все мы живем по-разному. Одни могут, может быть, по утрам и кофейком побаловаться. Ну, а другие и вкуса его не знают, денег нету. Может быть, может быть. Какая разница? Ну, есть кофе, нет кофе, есть чай. Кипяточку попьешь, слава Богу. Бог дал здоровье, вот это самое главное. Вот это самое главное, а не потому, какая сервировка стола там или еще что. Не это совершенно, не это главное. Хлеб насущный, дай нам на сей день. Вот и все, что надо. А мы, когда имеем чуть-чуть, нам надо все больше и больше. Я был в одной церкви, это было где-то в 73-м году. После освобождения второго срока, ну, я говорю, что я проедусь по церквям, там, где раньше был, посещу всех, а потом только лишь буду в своей домашней церкви, в своей поместной церкви. И вот приехал я в одну церковь, я уж не буду называть ее, чтобы никого не унизить, а церковь большая там. Поучаствовал в вечернем служении, а на завтра километров за 500 еду поездом дальше. Подходит ко мне один брат после вечернего служения. Где ночуешь, брат? Ну, наверное, говорю, здесь останусь. Здесь поезд недалеко, вокзал недалеко. А он, пошли ко мне ночевать. Я говорю, а где вы живете? Как? Ты меня не знаешь. Ты же был у меня. Может быть, и был, но я забыл. Ну, ладно. У моего сына есть восьмерка новенькая. Тебя подвезет куда? В любое место. В любое место подвезет. А если опоздаешь от поезда, он тебя довезет до самого конца. Без поезда. Ну, ладно, так приглашает, пойду. Приехали к нему домой. Он открыл дверь дома своего. Открывает дверь и говорит мне первому, проходи. Я посмотрел, смотрю, как идти. Смотрю, белая шкура какого-то зверя на пороге лежит. Я думаю, как я своими сапогами на белую шкуру буду вступать? Может быть, разуться надо, чтобы носками? Думаю, разуюсь, а мои носки еще больше пятна оставят. Ну, и не знаю, как поднять эту шкуру, сказать, что ты мои половики поднимаешь? Ведь тоже плохо. Ну, думаю, как быть-то? Я говорю, проходите вы первые, я следом за вами. Оно, знаете, неудобно, когда очень шикарно, и не знаешь, как поступить, потому что никогда этим не пользовался раньше-то. Ничего-ничего, вступай, вступай смело. Ну, ладно, пошел. За столом, конечно, обилие всего, золотые ложечки, ну, в общем, сервировка богатая, я и не видал. Ничего такого никогда. Ну, братик, ты помнишь, какая у меня семья была? Я говорю, что я припоминаю, что у вас большая семья, а какая, точно не знаю. У меня У меня 8 сыновей и дочерей. Ну, большая. Ты знаешь, меня так Бог благословил, что я не знаю такой еще семьи, которая так бы была успешна. Я говорю, да быть не может. Неужели так? Да. Вот одна из дочерей живет на соседней улице. Пройдись по всей улице и выбери самый хороший дом. Это моя дочь. И так везде. Все 8 новых домов. У всех по новой машине. У всех. Ну как? Я говорю, ну, конечно, я такого еще не встречал, говорю. Но я хотел бы спросить, у тебя все дети-то, члены церкви, какое-то служение уже несут? И чувствую, что он уклоняется, не хочет со мной разговаривать. Оказалось, ни один сын, ни одна дочь их в церкви нет. Ни одного. Всех растерял. И вы знаете, так страшно, так неуютно с этим золотым переливами чашечки, блюдечки. Так жутко в этом доме стало. Я говорю, знаешь, брат, я понимаю, может быть такое горе. Может быть, когда ни один из детей еще не знает Господа. Но в таком случае ты бы и сказал мне, вот Бог так меня облагодетельствовал материально, но я ни в чем не имею нужды. Но у меня великое горе. Дети мои не знают Господа. Давай помолимся. А ты? А у тебя все в восторге. У тебя все прекрасно. А чего хорошего? Всех 8 ты сохраняешь для огня, который никогда не погаснет, и для червя, который никогда не умрет. Чего радуешься? И я за тобой за столом радуюсь. Чему? Хозяйка плачет. У нее, наверное, сердце помягче. А хозяин обвиняет меня в том, что неприлично гостю так вот вызывать слезы у хозяев дома. Ну ладно. Я уж не буду много говорить за эту семью. Зачем? Не эта цель. Скажу только лишь мне. Все-таки я переспал в том доме, хотя пешком пришлось идти к поезду. Но это не беда. Это не беда. Скажу только лишь, у каждого своя цель. Какую цель имеет каждый по отношению своих детей? Какая цель? Разве плохая цель у того человека, которого я сейчас сказал, я имя не называл? Разве она плохая цель – устроить всех детей? Причем здесь устроить, когда Бога не знает, о каком устройстве дело идет? Если Бога не призывают в домах своих, да и близко к этому нет, и не беспокоит этот вопрос. А у нас все, Господи, дай, Господи, пошли, дай, Господи, дождя для урожая, дай. И знаете, Иисус Христос у нас порой как официант. Подай, подай, почему задерживаешься, и почему не вовремя, и все давай, все давай, все давай. Ах, так это сложно, и так все сложно в жизни. А, впрочем, как сказать, сложно. Кто чего ищет, тот то и найдет. Кто чего просит, тот то и получает. Во время гонений У нас была одна сестра. Я периодически приезжал домой, и мне говорили за эту сестру-старицу. Ты знаешь, она уже около года не посещает собрания. Я думаю, ну как же так? Такая хорошая бабушка, такая милая. Одна живет, и вдруг собрание не посещает. Ну как так? Иду к ней. Она так радостно меня встречает. Ну так хорошо с ней. Я спрашиваю. Прасковья Ивановна, что вы? Я слыхал, собрание не посещаете уже больше года. Да, братик, я не могу сейчас посещать. Почему? Знаешь, сейчас приходит милиция и фотографирует, и записывает всех. Ну и что? Вам 70 лет. Ну, записывают, это пресвитера могут арестовать, оштрафовать могут хозяина дома, проповедников, хористов. А вы-то что? Пришли и ушли. Нет, я не могу. Ну скажите, почему? Понимаешь, если меня хоть раз сфотографируют, то будет плохо моему сыну. Почему? Мой сын служит полковником в Германии. Ну, ГДР еще была. И скоро ему должны дать генерала. И если узнают, что я хожу на это собрание, генерала ему никогда не видать. Понимаете? Вот поэтому не хожу на собрание. Вы знаете, я почувствовал, что сколько с ней не разговаривал, все бесполезно. Ну, думаю, ладно, будем за нее молиться. Ну, что поделаешь? Немощная. А придешь с удовольствием помолиться и послушать Слово Божие, все хорошо. Помню, однажды пришел я к ней. Она-то такая радая. Смотри, сколько платочков он мне прислал. Кстати, он уже генерал. Фотографии, смотри. Смотрю, на столе красуется цветное фото в генеральском мундире. Молодой мужчина, ну, лет 45, может быть, 50, статный, красивый, лампасы генеральские, погоны золотые. И она так довольна сыном своим. Смотри, говорит, и показала мне, сколько платочков привязанных в шкафу, там платочков 50 будет. Это, говорит, каждый раз он мне присылает. Я говорю, Прасковья Ивановна, ну зачем вам столько платочков? Зачем? Ну самое большое, вам нужно 3 платочка. Один дома, другой на собрании, ну третий на похороны. И все. Ну за 70 лет на похороны, надо думать за похороны, а? Это естественно, это нормально. А зачем 50? Зачем 50? Не знаю. Ну ладно. Прошло несколько месяцев. 3-4 месяца. Она умерла. Я узнал, что она умерла. Думаю, нет, я не поеду никуда. Я постараюсь увидеть сына генерала. Сын прилетел на похороны мамы. Я увидел, что он действительно очень хороший мужчина. Я его спрашиваю, как вашу маму будем хоронить? Вот она верующая, вплыв по своим порядкам. Как вы считаете, что нужно, я заплачу, вы только мне скажите, а я буду благодарен вам за все. Ну ладно. Словом, похоронили. Он так любезен был ко всем. Мы прощаемся. Я ему дарю Библию. А он как увидал Библию, прижал к груди, и слезы потекли. Поцеловал ее 3 раза и по-настоящему заплакал. вынул носовой платок и утирает слезы. Я не ожидала этого, я не ожидала этого. А он говорит, это мечта моей жизни. Я говорю, скажите, а вы что? Ведь у вас мама верующая. Как это вы? Разве вы никогда не читали Библию? И он мне рассказал такую историю. Когда мне исполнилось 18 лет, я отправлялся в Москву и упаковывал свой чемодан. Меня приняли курсантом в военное училище. Положил Евангелие на самое дно чемодана. А мама, когда проверяла, вынула Евангелие и говорит, «Нет, сынок, этого делать нельзя. Там обязательно проверят, и если найдут Евангелие, карьера у тебя будет загублена. Когда в отпуск ты будешь приезжать домой, читай сколько хочешь, а брать я тебе не разрешаю». И вот прошло, говорит, уже почти 30 лет. Я после этого первый раз держу Библию в руках. Скажите, братья и сестры, мама сына любила? Ну, конечно, любил. Да ради него столько неудобств было. Да так она столько ласковых слов ему писала. А для чего все это, братья и сестры? Разве тот путь? Разве много радости, когда дитя не знает Господа? Неужели тебе радостно будет, что твой сын, твоя дочь хорошо пристроились в этом мире, но никогда не будут знать Господа? Какой смысл жизни тогда вообще? Однажды одна девица покаялась, это было лет 20 тому назад. Ей было 17 лет. Она училась в 10 классе. Обратилась к Господу искренне у нас в собрании. И вот пришла домой. А папа работал в горкоме партии каким-то, ну, не знаю кем. А мама в университете преподавателем работала. И девочка говорит, папа, мама, я теперь христианка. Теперь я умею молиться Богу. Как это вы меня раньше не учили молиться? Вы, да, впрочем, вы сами не умеете. Папа потрогал лоб у дочери. Доченька, может быть, тебе не здоровится, что-то ненормально, может быть, врача вызвать? Началась беседа. Доченька говорит им о Господе, а они говорят, ты говоришь чушь самую настоящую, ты ненормальная. Но тогда мама начала ей говорить, доченька, тебе самое главное сейчас закончить 10 классов. Вот это все усилия ты должна поставить на это, чтобы закончить с отличием, чтобы без экзаменов попасть в институт. Она говорит, ну хорошо, мам, я считаю, что я закончила, попала в институт. Что дальше? Ну, дальше надо закончить институт. Мамочка, считай, что я закончила институт. А что дальше? Ну, после института в аспирантуру. Я и аспирантуру закончила. Что дальше? Ну, а дальше благополучная семья. Мамочка, считай, что у меня хороший муж, хорошие детки. Что дальше? Ну, дальше детей воспитывать. Мамочка, я воспитала детей. А что дальше? Что дальше? Ну, дальше заслуженная пенсия. Мамочка, у меня хорошая пенсия. Хорошая пенсия. У меня очень хорошая внучата. А что дальше? Ну, дальше живи в свое удовольствие вместе с внучатами. Она говорит: мамочка, ну что дальше? Мама говорит: нет, доченька, тебе надо вызвать врача все-таки. Они никак не хотят сказать, что дальше. Дочь говорит: мам, ну ты же нормальная женщина. Ты же понимаешь, так и скажи, а дальше похороны. Ну почему твой язык не может выговорить вот это? Дальше мы все умрем. Ты же это хорошо знаешь. Ты же тоже нормальная женщина. Но почему ты этого не хочешь сказать? И вы знаете, на следующий день отец срочно обратился в горком партии, чтобы его семью отправили на Дальний Север, чтобы дочь не попадала под влияние религиозников. И уехали. Дальше я ничего не знаю за эту девочку. Но суть-то вся в чем? Как это удивительно просто Бог открывает тем, кто хочет видеть. Братья и сестры, время уже 6:30, так быстро время летит. Прошло уже больше часа нашей беседы. А поговорить еще хочется о многом. Я бы хотел, братья и сестры, помолиться вместе с вами за наших детей, за наших внуков. Пока мы еще странники и пришельцы, всегда еще есть опасность. Как бы кто ни соблазнился этим миром, как бы кто нигде не потерялся, как бы нам, ну, не размахнуться в нашем целеустремленности, в нашей, а так вот постоянно иметь цель правильную. Я хочу вам сказать, братья и сестры, еще одну мысль, и мы тогда помолимся. Хочу сказать вам, наш характер передается нашим детям. Нашим детям передается наш характер. Ведь это же точно. Я не буду житейских примеров приводить. Позвольте мне привести библейский пример. Анна. Уж очень тяжело она переживает свою бездетность. У нее нет детей. И перед Елканой плачет, а Елкана муж ее говорит: не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Значит, хороший муж и относится хорошо, а для нее скорбь великая, дитя нету. Пошли они в Иерусалим на поклонение. И утром пораньше, когда муж еще спал на привалах там, она пришла в храм. Пришла в храм и встала где-то в уголку на колени, кланяется пред Богом и молится, только губы шевелятся, только губы. Никто не может сказать, о чем она молится. Но тоска видна. Или священник внимательно все время смотрел за нею, а потом говорит: женщина, с утра пораньше напилась вина ты, выйди, протрезвись от вина своего. Вы можете себе представить, братья и сестры, ее положение? Как вы думаете, если бы вас, вы скорбели бы, плакали, у вас горе великое, и вас бы, и вам бы сказал пресвитер: пьяница, выйди, выйди, пьяница, уходи, уходи отсюда. Что бы вы сказали? Уж если здесь выгоняют, уж если здесь правды нету, да? Или еще что-нибудь такое. Или сказать: Какие сыновья твои плохие, такой и ты, Илья. Или еще что-нибудь, понимаете? А эта женщина говорит: нет, господин мой, от великой печали переживания мои у рабы твоей, а вина и секир я не пила. И ничего не сказала о нужде там или еще что. А Господь через Илье говорит: иди с миром, и что ты просишь, получишь. Она обрадовалась, пошла. И знаете, на следующий год было дитя у нее. Было дитя. Время прошло немало. На следующий год муж ее, Елкана, опять идет в храм для жертвоприношения, а она остается дома. Ты что дома остаешься? А я ребенка должна вырастить, а потом отнесу его в храм. Отведу, вернее, отведу. Не отнесу, а отведу. И муж говорит: что ты обещала Богу, то исполни. И пошел сам. Прошли года. Самуилу было, вы знаете, лет, может быть, 10, может быть, 12. Сказано, привела его в храм. Не принесла, а привела. И отдала его навсегда служить при храме. Кто-то из вас, женщин, скажет: и я бы отдала своего сына в храм. Не говорите неправды. Это, если даже 10 детей у вас, навряд ли бы отдали 10-го, к примеру сказать. А это единственный. Единственный. А еще хочу сказать, она знала, какие нехорошие дети у этого священника. Я уж не буду подробности вам рассказывать, да? Какие развратные. Она могла бы сказать: ну как я на попечение этого священника могу отдать своего ребенка единственного, если он не умеет воспитывать своих детей? Могла бы так сказать? Могла бы. Он, этот мальчик, у этой женщины не лишний. И она отдала. Как жилось этому мальчику? Не так просто, братья и сестры. Он ложился позже всех. Он за всеми последними молящимися должен закрыть двери, сделать уборочку при храме, а потом ложиться спать. Спал он там, где святое святых. А вставал он раньше всех. Первые молящиеся, которые придут, уже должны видеть открытые двери храма. Мальчик раньше всех вставал и позже всех ложился. И вот так служил при храме. И так незаметно. Случилось, когда мальчику это было лет 16, вдруг явился ему Господь и говорит: Самуил, Самуил! Мальчик решил, что дедушка Или зовется. Подбегает и говорит, а там лампадка горела, все-таки видно. Вот я-то звал меня. Или говорит: нет, иди ложись спать. Самуил пришел и лег. Он мог подумать, значит, мне показалось. Но бывает так, братья и сестры, наверное. Вот у меня было, ну вот, как будто бы кто-то позвонился. Открываю, никого нет. Он и показался. Бывает так. Вот и Самуил, наверное, подумал, показалось мне. Только лег, опять. Самуил, Самуил. Ну, теперь ты точно дедушка зовет. Приходит. Вот я, ты звал меня. Да не звал я тебя, иди ложись. Братья и сестры, что подумать мог Самуил? Совсем дедушка разбаловался, самому не спится. И мне не дают. А он так не рассуждает. Только лег, и опять голос. Самуил, Самуил! Он мог бы пойти сейчас к Самуилу и сказать, да сколько можно баловаться-то? К Илии мог подойти и сказать, сколько можно баловаться? А мог сказать, нет уж, если он так разбаловался, и я не пойду. Повернулся бы к стенке, и все. А он, как будто бы ни в чем не бывало, как и первый раз, третий раз, подходит и говорит, вот я, ты звал меня. Нет, я тебя не звал. Самуил мог бы сказать, да как ты неправду говоришь, звал же ты, я ж своими ушами слышал, или еще что-нибудь такое. Ни одного слова. Вы знаете, на кого он похож? На свою маму. В характере своем. Вот как та не была оскорблена, да, за поспешно несправедливые высказывания, так и мальчик не торопится. Потом явился Господь, все выслушал, Самуил рассказал Илии, ну, это все потом. И вот приходит Елкана, отец его, и Анна, мама. А Или говорит им, да даст вам Господь детей за сына вашего, который вы отдали в храм. И Бог еще отдал им 5 детей. На радость. Я хотел бы спросить вас, почему такой Самуил хороший? И ответ должен быть один. Мама хорошая. Да? А почему маме так подвезло, что 5 детей еще было? Почему? Самуил хороший. За то, что вы отдали этого дитя. Вы понимаете? Сыну хорошо, потому что мама-то хорошая. А маме хорошо, потому что сынок хороший. Вот такая цепная реакция. Вот такой замкнутый круг. Это чудеса. Это удивительные чудеса. И вы знаете, Бог хочет, чтобы мы были благословенны. Но разве от Него это зависит? От нас зависит, может ли нас Бог благословить или нет. От нас зависит. Насколько мы сможем принять благословение. Повторяю, за то, что он возлюбил Господа, возлюбил его, я его избавлю, я его и прославлю, я с ним буду в скорби. За что? За то, что возлюбил Господа. И семья твоя будет благословенна, если благословенный фундамент, если были добрые посевы. Я бы хотел уже заканчивать. Время уже много. Но о чем мы будем молиться? Я бы хотел вот что сказать. Не отчаивайтесь, если вас сильно волнует ваши прошедшие годы, и вы в неведении сеяли совершенно не то, что сеяли бы сейчас, не переживайте об этом. Бог знает, как выкручивать по вашей просьбе все прошлое, чтобы засеять заново. Бог любит миловать. Вот это важно. Но все зависит от нас. Сын мой, отдай сердце твое мне. Признай только вину твою. Вот и все. Вот и все, что надо. Мне было очень приятно слышать такое повествование от моего друга одного. Он жил в многодетной семье, у них было 9 сыновей и 1 дочь, где он вырос. Он был в числе 9 сыновей. Из них 5 сейчас сыновей служители. И вот один из братьев мне рассказывает. Однажды вдруг неожиданно ко мне, говорит, приезжает папа. Он живет на Украине, и вдруг в России сюда приезжает папа. Ему 83 года, папе-то. Папочка, что ты? Как хорошо, что ты приехал. Ну, какими путями? А он говорит мне, Коля, все вы верующие, все вы члены церкви, кроме одного. Петро, самый старший, необращенный Господу. А ему в августе 20-го исполняется 60 лет. Вот, сынок, я и решил вас всех объехать и договориться с вами, что вы все 3 дня до 20 августа будете в посте. Это 18, 19 и 20 августа. А я 20-го буду у Петра. Это, и пусть Бог делает все, что ему угодно. Давай спасать Петра, моего старшего сына, твоего брата. И поужинал, познакомился с расписанием поездов и на ночь поспешил, чтобы к следующему сыну поехать. И вот так вот объехал всех своих детей, а на 20 августа едет к Петру. А 21 августа мой друг рассказывает, получаю я телеграмму. Сынок, порадуйся, Петро вернулся. Вот и вся телеграмма. И заплакал братик мой. Полез в свой альбом и достает телеграмму. Вот, говорит, как надо своих сыновей вырывать. А ведь папа мог так сказать, Господи, 83 года, ты меня чудно сохранил, дал 10 детей, но один такой непутевый всего, Петро, Господи, разберись и с ним, приведи его к покаянию, а меня уже принимай, все, конец. Вот так. Мы бы сказали, ой, какой отец счастливый. А вот он не хотел так. Он хотел быть свидетелем, чтобы и Петро, сын его, тоже был счастливым при его жизни. Вот, братья и сестры, и хотелось бы за ваших Петров помолиться, за ваших сыновей и дочерей. Да почему я сказал за ваших? И за моих тоже. И за моих внучат, за ваших правнуков, за всех. Чтобы, знаете, вот так вот спокойно, вместе с Иисусом Навином, совершенно не колебаясь, сказать, я и дом мой будем служить Господу. Я вам рекомендую, кто умеет писать тексты, пусть напишет этот текст но для вас попросите кого-то и повесьте на самом видном месте в вашем доме. Это будет хорошо. Пусть даже этот текст немножко вас каждый день напоминает, что не все получается так, как в этом тексте написано. И это не беда, не беда. Это наше чаяние всем домом служить Господу. Пусть Господь вас благословит. Я опять сказал вас, нас. Потому что под этим зонтиком благодати Божьей и я хочу голову склонить, чтобы и мне было хорошо, как и вам. Потому что все мы питаемся из одного источника. Аминь. Помолимся Господу. Библиевских яслей.